Глава 21. Барби-секретарша, когда вошел в приемную, снова взглянул на него тем встрепанным взглядом, который, знал он уже, означал, что за дверью кабинета его поджидает встреча с неприятностью. Но спрашивать на этот раз о чем бы то ни было не стал. Она бы не открылась ему, как и утром. Он вступил в кабинет, и тайна ее взгляда тотчас перестала быть тайной. За столом для совещаний сидела, угощаясь капучино из парадного фарфора, жена. Директор по связям напротив нее, судя по всему, наполнял ее уши байками анекдотического свойства. Их отражение лежало благопристойным оживлением на лице жены. При появлении В это выражение благопристойного оживления застыло, словно одев лицо в маску, а директор по связям, бурно заработав руками, мигом развернул свое кресло к В. Правда, навстречу ему не покатил. «Заждались!» Бурлящей лавой обрушилась на В. «Где тебя носит? Весь запас кофе, что был, перевели. И не связаться. Безобразие! На выговор в приказе нарываешься?» Он заговорщически подмигнул В, послал ему тайное сообщение. Не продал ни в чем, и о новом телефоне тоже ни слова. А уж выговор в приказе — чистейшая бутафория. «Помилосердствуйте», — ответствовал В директору по связям, такой же бутафорией. Директор по связям хохотнул. Он получал удовольствие от плетения не имеющих особого смысла невинных интриг. «Прощу на первый раз», и взялся за колеса, тронул себя потихоньку навстречу В, откровенно метя мимо него в дверь. «Вы тут поговорите, я понимаю, вам есть о чем, а я развеюсь пока». «Странный денек, а?» — обдал он В новой порцией лавы, прокатывая мимо него. «У меня теперь каждый день странный», — разворачиваясь следом за ним. «Больше для того, чтобы избавить себя от взгляда жены», — сказал В. «Терпи, казак, атаманом будешь», — возгласил директор по связям. Он выкатился из кабинета, дверь за ним закрылась. Абсурдно было стоять к жене спиной и дальше. В. повернулся. Но вовсе не за столом, на прежнем своем месте оказалась жена. Она была тут, рядом, подобравшись с кошачьей неслышностью. И только он повернулся, руки ее неистово обвелись вокруг него. Она не приникла, впаялась в него всем телом. Губы ее исступленно впились в его губы. Милый, дорогой, любимый, бесценный мой, оторвавшись от его губ, жаркой отчаянностью закричала шепотом она ему в ухо. «Мой родной, мой хороший, мой лучший в мире! Это обман, морок, это тебе примнилось, ничего не было. Я верна тебе, милый мой, верна, верна!» Он пытался снять ее руки с себя. Ничего у него не получалось. Казалось, у нее не две руки, их 10, 20. Она обвивала его ими, как вьюн намертво обвивает своими многочисленными слабыми усиками облюбованную опору. И вот его уже не отодрать от жертвы, он намертво прикреплен к ней, если только перерезать стебель, лишив живых соков. Но все же он отодрал ее от себя. Отодрал, по-другому не сказать. Мертвой хваткой сжал ее руки в запястьях и отвел от себя. «Отпусти, ты что, мне больно? Как ты со мной, так нельзя!» Лицо ее исказилось гримасой жалобного негодования. «Отпусти сейчас же, суставы мне вывихнешь, не смей!» «Отпущу, если обещаешь держаться от меня на расстоянии», — сказал он. «Обещаю», — как поклялась она. Он отпустил, и в тот же миг вновь был весь обвит ее усиками, спеленут их цепким, мертвым обхватом. И полушки не стоило клятвенное обещание жены. «Ты мой, мой, ты не бросишь меня. Я люблю тебя, и ты любишь меня, и нечего фокусничать». Твердая уверенность в своем праве говорить ему эти слова, обвивать, облепливать своими хваткими, цепкими усиками была в ней. «Хочешь меня?» Словно была жарко охвачена неодолимой страстью, неожиданно вопросила она В в самое ухо. Ее быстрый, влажно-горячий язык остро сунулся ему в ушную раковину, обежал по кругу и выскользнул наружу, обдав В помимо воли ознобом желания. «Давай, давай прямо сейчас, прямо здесь, никто не войдет, пока сами не позовем. Хочешь на столе? Я тебе дам на этом столе. Я тебе буду женой-любовницей, я тебе докажу, вот прямо здесь, вот сейчас». И влекла его своими двумя или тремя десятками рук к столу для совещаний. Изловчилась распустить ему брючный ремень, расстегнуть кнопку на поясе, дернула вниз молнию. Но, расстегнув молнию, она решила подготовить и себя. Рука ее оставила его, чтобы заняться собственной одеждой. И озноб вожделения, окативший В, стремительно сменился морозной ясностью отрезвления. У нее осталось лишь две руки. И сейчас, когда от одной из них он был свободен, ему не составило труда вновь отстранить ее от себя. «Ты что?» — яростным шепотом возопила она. «Ты отказываешь мне? Ты отказываешься от меня? Мерзавец! Отказывать женщине! Жене, любящей!» «Ты мне не жена больше. Я тебе уже говорил». Преодолевая ее сопротивление и ведя к двери, также шепотом проблажил он. «Ты мне не жена, я тебе не муж. Все, прими это и начинай новую жизнь. Все». «Ты бросаешь детей?» — возопила она теперь. «Ты понимаешь, что ты бросаешь детей?» «Я не дам тебе с ними видеться никогда, ни при каких условиях». Чудная, должно быть, была картина, когда он появился с женой в приемной. Она — фурия из древнегреческих мифов, он — с распахнутой ширинкой съезжающих на бедра брюк, козлоногий сатир, волочащий свою жертву в укромное место. Барби-секретарша вскочила на ноги и застыла, выкатив кукольные глаза. Директор по связям, снова занявший позицию у дальнего торца ее стола, схватился за колеса и дернулся было навстречу В с женой, но тут же остановился и тоже застыл, подобно секретарше. «Он сошел с ума! Он спятил! Ему нужна врачебная помощь!» — крикнула жена, апеллируя к директору по связям. Директор по связям неуверенно было вновь толкнул себя вперед и вновь остановился. «Врача! Ему нужно врача! Его нужно в больницу!» — не оставила своих попыток докричаться до директора по связям жена. Все так же стискивая ее руки в своих, В заставил жену дойти до двери приемной, открыл и, выставив жену наружу, подпер дверь собой. Он опасался, что жена станет рваться обратно. «Пожалеешь, ты очень обо всем пожалеешь!» — звучал в ушах, защемленный на полусловие дверью ее яростный шепот. Он постоял, прислушиваясь к звукам в коридоре. Все было тихо, и В оторвал себя от двери. Устремленные на него взгляды Барби-секретарши и директора по связям были полны бесстыдного любопытства. «Что?» — угрюмо выдавил из себя В. «Семейных сцен не видели? У самих ничего подобного не случалось?» Он вжикнул молнией, застегнул пуговицу, застегнул ремень. «Мне в бухгалтерию возвращаться?» — обращаясь лишь к директору по связям, спросил он. «Без необходимости». Директор по связям так и взбурлил. Все же ему было радостно вернуться к понятным и по-настоящему интересным ему делам службы. «Поколупались, как ты ушел, еще минут 20, подхватились и фить!» Ну, будто ты их за собой увел. И никаких претензий, ни малейших. Акт составили чистейший кристалл, через 20 минут после тебя, а собирались на несколько дней с проверкой зарядиться. И какие угрозы были! «Не уводил я никого», — буркнул В. «И в мыслях такого не было». «А я разве утверждал, что увел?» Директор по связям заговорщически посмотрел на Барби-секретаршу, словно призвал ее в свидетели. «Я сказал, будто». «Вы, наверное, не отдавали себе отчета в своих мыслях», — послушно поддержала начальника Барби-секретарша. «А желание такое было?» Безапелляционность ее замечания оказалась неприятна, В. «Да вы, я вижу, лучше меня знаете о моих желаниях». «Ладно, ладно», — тоном доброго дядюшки, увещевающего не в меру расшалившегося племянника, произнес директор по связям. «Как бы то ни было, все разрешилось наилучшим образом». Многозначительная, исполненная сурового смысла пауза последовала за его итожащими словами. «А закажи-ка нам сюда из буфета обед», — посмотрел он на Барби-секретаршу. От доброго снисходительного дядюшки не осталось и следа. «Проголодались. Уж обеденное время заканчивается». «Проголодался?» — устремил он начальственно-покровительственный взгляд на В. «Пообедаем?» В был не против. И в самом деле уже смерть как хотелось есть, а идти в общую столовую, где на тебя все будут пялиться, невелико удовольствие. «Пообедаем», — согласился он. Барби-секретарша мгновенно, только директор по связям обернулся начальником, из равнодушного душевного собеседника, сделавшего его верным цепным псом, уже тюкала нежными кроваво-красными пальчиками по кнопкам селекторного пульта, набирала нужный номер. «Пойдем, пойдем», — позвал В, директор по связям. Вкатившись впереди В, он, не останавливаясь, сразу промахнул в кабинет до своего стола, но не расположился за ним, а подкатил к неприметной двери, что вела в комнату отдыха. И там лишь остановившись, оглянулся на В, поманил его пальцем. «Сюда, ко мне». Дождался, когда В приблизится, и растворил дверь. «Давай, заходи». И тут, когда Барби-секретарша вкатила к ним на сервировочном столике доставленный из топ-менеджерского буфета обед, обжигающий руки, курящуюся из отверстия для половника витой лентой горячего парка супницу, крутобокие толстостенные горшочки с жарким, грандиозного размера салатницу под прозрачной крышкой, доверху наполненную крабово-овощным салатом, в обрамлении стопок глубоких и мелких тарелок, завернутых в льняные салфетки столовых приборов, тонко позванивавших о кувшин с клюквенным морсом хрустальных стаканов, когда расположились за обширным обеденно-журнальным столом на мягких циклопических креслах, когда оба рассолодели от еды, и в желудок, вслед поглощенным яством, взбадривающим морозным ожогом, потекло фруктовое мороженое, В неожиданно почувствовал, что его разрывает от потребности исповедаться. Ему нестерпимо захотелось открыться директору по связям в тайне своих отношений с этой двоицей из трехбуквенной аббревиатуры, как если бы что-то чесалось внутри него, зудело, и вытерпеть было невозможно. Рука В нырнула в карман брюк и извлекла наружу фотографию того неизвестного, за которым так яростно охотился бородатый. Фотография в кармане помялась, края завернулись, через одну из щек у мужчины прошел залом, словно шрам иссек его сытое, наеденное лицо. Вот, перегнувшись через стол, протянул В фотографию директору по связям. «Разыскивается некто. Очень хочется людям его найти». Директор по связям взял фотографию, утвердил на ладони, поискал, то отводя ее от глаз, то приближая, наилучшее положение для созерцания и, наконец, сосредоточил взгляд на запечатленном лике. Когда же он поднял от фотографии взгляд на В снова, это был взгляд человека, только что испытавшего шок. «И что? Почему?» — спросил он. «Что почему?» — переспросил В. «Да ты что, не знаешь, что ли, кто это?» Изумление в голосе директора по связям перекрывалось почтением. «Кто?» — спросил В. без всякого энтузиазма. Ему не было дела, кто это на снимке. Ну, украл у кого-то деньги и большие. Что-то вроде такого говорил тогда бородач. Обещаю, что в случае обнаружения человека с фотографией будет вознаграждение и ему, В. Директору по связям все не верилось, что В. неизвестно, чью фотографию изломал в кармане. Не слышал, кто у нас губернатора должен сменить. «А у нас старый губернатор уходит?» — вы впервые слышал об этом. «Незачем ему было знать это. Срок закончился?» «Да уж хватит, насиделся. Сколько можно?» Непонятно, к кому относилось возмущение директора по связям. Губернатору ли, который слишком долго занимает свою должность, к Вэлли, которому ничего не известно о грядущем событии столь чрезвычайной важности. «И что же, должен на его место?» — указал В. на фотографию в руке директора по связям. «Никто другой!» — воскликнул директор по связям. «Другой кандидатуры нет. Вот только оттуда...» Он с тем значением, когда имеются в виду самые ледяные вершины власти, ткнул пальцем вверх. «Спускается соответствующая бумага нашим законодателям. Они тот же миг голосуют как следует. Вопрос решен, обсуждению не подлежит». «Зачем же он прячется?» Недоумение В. было ярко оттенено досадой. Все же именно то, что этот будущий хозяин губернии лег на дно, как подводная лодка, послужило причиной его, В. злоключений. «Прячется-то?» Директор по связям, наконец, насмотрелся на лик будущего хозяина губернии и вернул фотографию В. А не хочет отдавать, кому должен. Сейчас-то еще, пока дело не решено, насесть на него можно. А потом, потом не подступишься. Охрана, спецсвязь, мэр сбронированный. Проходимец, ох, проходимец. Откровенное восхищение и зависть звучными колокольцами прозвенели в его голосе. Хитер, как 100 лис из басни. Загорает сейчас где-нибудь за 3-9 земель на Сейшелах. Что толкнуло В. в бок? Кто потянул за язык? Его вдруг преисполнило неукротимым самодовольством от своего знания. А вот и нет, вырвалось у него. Не на Сейшелах. А где же? Недоверчиво спросил директор по связям. И что было В. не остановиться? Не укротить язык? Не перевести в шутку свое хвастовство. Нет, не остановился. Самодовольство распирало его, или тому причиной был отягощенный сытным обедом желудок. «А вот там же, где база отдыха, на которой я нынче ночевал», — сказал он, — «только на другом берегу. Такой особнячок красного кирпича под тремя соснами». «Вот там». И отделил довольный от искрящегося колючим льдом цветного шарика целую ложку мороженого и с наслаждением отправил в рот. «Откуда знаешь?» — с той уже недоверчивостью спросил директор по связям. «Увидел?» «Как увидел?» Самодовольство необъяснимо продолжало распирать В, словно то был не он, а кто-то другой в нем, но кто другой? «Он это и был. Он». «У вас сахар в норме?» — вопросил он в ответ на вопрос директора по связям. «В норме. Тьфу-тьфу», — отозвался директор по связям. «Как раз перед тем, как к твоей жене прийти, проверял. Иначе бы я так не лопал». «Ну вот», — тоном разъяснения ответствовал В. Директор по связям несколько мгновений напряженно смотрел на него. Потом его подвижное, выразительное лицо ожило, и он закивал с пониманием. «Ага, ага, вот так, под тремя соснами». Как сквозняком продуло увы в голове. Он осознал. Не следовало открываться директору по связям. Не следовало. Не следовало. Но что теперь оставалось делать? Куда деться? И он подтвердил. Под тремя. Фруктовое мороженое, нечего и говорить, было настоящим спасением после того обильного обеда, что лежал в желудке. Каждая ложка его приносила облегчение, правда, лишь телу. На душе же сделалось так погано, невыразимо, словно какую-то чудовищную гадость скормил душе.